Эпилог. Игорь. «Милая, ты почему такая бледная?» Наконец решаю спросить, когда мы выходим из кабинета УЗИ. «Ты что, не слышал врача?» Вдруг взвизгивает она. «Слышал», расплываюсь в довольной улыбке. «Я, оказывается, не один раз молодец, а целых два. Хочется самому себе дать громкое крепкое 5». «Близнецы!» Охает моя новоиспеченная жена. Мы поженились с ней на следующих выходных после того, как она ко мне переехала. Решили, нам не нужна пышная свадьба. Мы просто хотим быть вместе. «Ты вслушайся в это слово!» Продолжает возмущаться она. «Ага», киваю. «Прекрасное слово. У нас будет целых 2 малютки, и это настолько чудесно, что мне хочется в их честь закатить вечеринку. Прямо здесь, в холле медицинского центра. Последние годы я мечтал хотя бы об одном ребенке, а тут такой подарок судьбы, 2. Да еще от кого. До сих пор не верю, что Снежана беременна от меня». «Но это же ужас!» – вдруг заявляет она. Причем так громко заявляет, что на нас начинают коситься другие посетители. Хватаю ее под руку, вывожу на улицу прямо под ласковые лучи сентябрьского солнца и спрашиваю. «Почему ужас?» «Как это почему?» – делает круглые глаза она. «Ты правда не понимаешь? Вот у меня, например, 2 руки, не 3, не 4, а 2. Прикинь, тебе в каждую руку по 4-килограммовой гирьке. И так на целый день, ночь, неделю, месяц. А если руки заняты, как я им соски в рот суну, памперсы поменяю? Об этом ты не подумал?» Она говорит так, словно это был мой злобный замысел заделать ей близнецов. «А я тебе на что?» – пожимаю плечами. «Вообще-то у этих детей в наличии и мама, и папа. Соски в рот точно им сунуть сумею. Да и в остальном помочь. Не без руки же». «Переквалифицируешься в няню? А ресторан на кого оставишь?» Продолжает возмущаться Снежок. Довольно хмыкаю, отвечаю. «Я в этом бизнесе не первый год. У меня все отлажено. Уделю вам время, не переживай. Или ты не рада двойняшкам?» Она шумно вздыхает, смотрит на меня виноватым взглядом. «Что не так?» Тут же начинаю волноваться. И тут моя прекрасная, умная, рациональная Снежана начинает рассказывать сумасшедшую историю о каких-то Чикатилиных, ее родственниках, о количестве их отсидок и тяжести преступлений. «История не из приятных, да, но при чем тут наши двойняшки?» Поначалу не понимаю. «Ну как же!» Охает Снежок. «Они тоже были двойняшками. Наследственность нехорошая. Вдруг и наши...» «Да, с этой женщиной не соскучишься». «Снежок, вообще-то наследственность не зависит от количества плодов. Ты же не выросла преступницей, так? И если покопаться в моей биографии, там тоже наверняка всплывет много разного. Я думаю, это зависит от воспитания». «Да?» Хлопает она ресницами. «То есть тебя эта семейная история не пугает?» «Абсолютно. И не беспокойся, я помогу тебе с детьми. Будем настоящей дружной семьей. Я всегда о такой мечтал». «И я», кивает Снежок, ластится ко мне, обнимает за шею. «Я тебя люблю, Игорь». Обожаю, когда она так говорит. У меня от ее слов аж дрожь по телу. Мог бы часами слушать. С тех пор, как Снежана призналась мне в чувствах впервые, ее как подменили. Говорит каждый день. Она стала гораздо более открытой, доступной, земной. Моей. «Я тоже тебя люблю, милая. Уверен, всю жизнь буду любить и ее, и наших детей. Двойняшки. Поверить не могу». «Снежана, аккуратно!» Ругает меня Светик, расставляя угощение на длинном фуршетном столе. «Сейчас животом все сметешь!» «Это да, я могу». Близнецы мигом разнесли мою талию, и теперь я похожа на воздушный шарик. Такой у меня круглый большой живот. «Я аккуратно». Тут же надуваю губы и встаю в сторонке. Светик хватает со стола тарелку, кладет туда парочку мини-бутербродов с лососем. «На, не обижайся. Думаешь, меня можно умаслить едой?» Упираю руки в боки. «А нельзя?» Искренне удивляется подруга. Молча беру тарелку, демонстративно отворачиваюсь и начинаю поедать лосося. «Да чего же вкусный, зараза!» Светик подходит ко мне, подносит стакан с соком. «Не обижайся, я просто нервничаю». «А чего тебе нервничать? Вон какой банкет своему бодибилдеру закатила!» Оглядываю просторное помещение фитнес-зала и ряд столов, заставленных изысканными закусками. Тут и мини-пирожки, и канапе, и тарталетки с икрой, и напитки самые разные. Да и сам зал украшен шариками, цветами. Сегодня праздник в честь открытия фитнес-клуба Игната. Светик занималась угощением и украшением, а я оказывала моральную поддержку и дегустировала. Тоже важное занятие, между прочим. «Я надеюсь, ты не оплатила Игнату этот зал?» «Интересуюсь, пока мы одни». «Она может, я знаю». Светик – талантливый адвокат и настоящая рабочая пчелка. У нее немало благодарных клиентов и кругленький банковский счет. Многие из ее кавалеров раньше этим пользовались. «Нет, я не платила», – машет рукой она. «Правда?» «Я не платила», – настаивает Светик. «Просто помогла ему взять кредит. Ну и первый взнос обеспечила. Ему немного не хватало, честно». «Ясно», – поджимаю губы. «Ну а что, мне надо было смотреть, как он сутками вкалывает за гроши?» «Ну, он же что-то зарабатывал все же». «Ага, зарабатывал и тратил. Тут же, на меня». «Вот, посмотри». Она показывает мне руку, а на ней висит очаровательный золотой браслет с рубинами. «Подарок на Новый год. А еще постоянное кино, прогулки и прочее. Постоянно покупает мне продукты зачем-то. И все это на тренерскую зарплату. Каково?» «Молодец, Игнат», — улыбаюсь подруге. «Вот я и решила, пора мне ему помочь встать на ноги, раз возможность есть». Пока мы болтаем, в зал начинают прибывать первые гости. Их оказывается на удивление много. Десятка два, а то и три самых накачанных и стройных людей, которых я когда-либо видела. Совершенные мужчины и женщины. «Это его друзья, тренеры из разных клубов», — поясняет Светик. «Мы стоим с ней возле стола, наблюдаем за тем, как комнату набивают люди. Очень быстро просторное помещение уже не кажется таким уж просторным. Вскоре появляется и сам Игнат. Почему так к нам не подходит? Здоровается с друзьями и идет прямо к возвышению, возле которого стоят музыкальные колонки. Берет в руки микрофон и все-таки поворачивается в нашу сторону. Громко говорит. «Друзья, я очень рад приветствовать вас в этом зале. Вы знаете, как давно я мечтал его открыть? И мне помогла это сделать Светлана. Спасибо тебе. Ты умная, добрая, состоятельная. А я тебя недостоин». Света ухает, хватает меня за руку и тихо шепчет. «Он что, меня бросить собрался?» «Пусть только попробует». Хватаю подругу за руку, стремлюсь поддержать хоть так. Игнат тем временем продолжает. «Но если ты выйдешь за меня замуж, я буду всю жизнь стараться тебе соответствовать». «Бросать определенно не собирается». Поворачиваюсь к подруге и вижу, как та побледнела. Шепчет одними губами. «Я согласна». Главное, стоит столбом. Сразу видно, человек в шоке. Гости тоже в ступоре, а мистер Руки-Базуки переминается с ножищи на ножищу. Кстати, это то еще зрелище. Само собой, ответ Света не расслышал, начинает нервничать. Пихаю подругу в бок. «Громче ему ответь». И тут Светлану прорывает. Она громко кричит. «Я согласна!» Потом срывается с места, бежит к своему человеку горе, настолько одухотворенная и счастливая, что хочется плакать от умиления. Гости начинают шумно аплодировать. Наблюдаю за тем, как целуется эта парочка, и вижу Игоря, заходящего в зал. Спешу к нему, тоже обнимаю. «Что тут происходит?» – спрашивает он. «Игнат Светика замуж позвал». «Ну, наконец-то!»